Тропа вьется над Быстриной по крутому осыпному склону. На каждом шагу нога срывается с тропы, вызывая лавины щебня, которая осыпается в пропасть под нами. Особенно тяжело приходится носильщикам в их ветхой, бесформенной обуви. Искренне им сочувствую. Следующий уступ долины образован скалой. И на этом отрезке пути требуются уже приемы профессиональных альпинистов. Дальше по этому берегу пройти не удается. Спускаемся к воде и долго ищем место для переправы. Стремительная ледниковая вода озадачивает необычной глубиной. По нашим окоченевшим ногам бьют камни, крупная галька с шумом уносится течением вниз по долине. Мы по пояс в воде, к тому же хлынул колючий ледяной дождь. Очутившись, наконец, на другом берегу, не тратим времени на обувание. Неподалеку, всего в нескольких сотнях метров, нависающие скалы обещают надежное укрытие от непогоды. Бежим к ним босиком. Для носильщиков это не самое страшное, но для меня настоящий ад. Что бы мы делали без Екрама? Без него невозможно было бы уговорить носильщиков двинуться дальше. Один из них и в самом деле выбился из сил. Но вот преодолен еще один высокий, покрытый травой уступ, и мы уже стоим у края участка, образующего днище долины. Покрытый скудной растительностью, это в то же время самый большой зеленый участок, встреченный нами в этой части гор. Я озадачен, так как до сих пор был уверен, что лугов здесь нет и быть не может. Только позднее я выяснил, что это классическая высокогорная полынная степь, в которой среди зеленовато-серых пятен полыни, известной под названием полынь афганская, встречается гималайский ковыль. Мы на высоте 3700 метров, и как бы в знак приветствия раздается свист сурка, и на наших глазах великолепный оранжевый экземпляр исчезает между камнями. Сразу же над последним преодоленным уступом на северной стороне поляны разбиваем лагерь. Неподалеку, всего в 200 метрах от палаток, виден только нижний край осыпи. Из-под камней выбивается небольшой источник, так что водой мы обеспечены. Это весьма кстати. К ледниковому потоку нужно спускаться не меньше, чем на 20 метров по крутому склону. Кроме того, в его воде такое количество взвешенного песка, что использовать ее для приготовления пищи практически невозможно. Увидеть остальные окрестности пока трудно. Все закрыто низкими черными тучами, осыпающими нас зарядами мокрого снега. Носильщики сгружают с себя поклажу, получают деньги и консервы на обратный путь и быстро уходят, хотят до наступления темноты успеть к укрытию, где мы пережидали ливень после переправы через реку. Остаюсь один. Так начинается моя охотничья робинзонада. Сколько времени она продлится? Неделю, дольше? Все зависит только от сурков. Первая ночь не приносит ничего. Спал я очень плохо, шквалистый ветер трепал стенки палатки, а между его порывами обрушивается то ливень, то мокрый снег. Честно говоря, нелегко сохранить спокойствие в такой обстановке. Со склонов над поляной с грохотом срываются камни. Время тянется медленно. В 5 часов расцветает. Открываю полог палатки. Кругом все скрыто непроницаемо плотными, темными дождевыми тучами. Неужели из-за непогоды я потеряю свой последний шанс? Воскресное утро. Тщетно стараюсь разглядеть хоть что-нибудь вокруг и берусь за дневник. Около 6:30 непогода наконец стихает. Выбираюсь наружу. Первая моя цель — скопление норок неподалеку от источника, где я вчера увидел сурка. Вблизи этого места выбираю удобный камень для наблюдения и стрельбы. Жду. Время идет. Начинаю промерзать и чувствую, как постепенно меня охватывает раздражение. Ничего. По-прежнему ничего. Выйдут ли вообще сурки из нор в такую погоду? И вдруг вижу двоих сразу. Целюсь. Нажимаю курок, выстрела нет. В спешке я забыл о предохранителе. Снова целюсь. Выстрел, и оба сурка исчезают. Бегу к норам, и уже издали вижу. Один сурок лежит на спине. Счастье, наконец-то, улыбнулось мне. Чувствую необыкновенное облегчение.